«Есть только один путь к спасению», — задыхаясь, произнесла королева. Она стояла на галерее, нависшей над озером, и, сжав руку Фрэнсиса, казалось, готова была броситься в его объятия и искать у него защиты. «И он выведет нас в широкий мир». Она указала на воронку водоворота. «Никто никогда не возвращался оттуда. В моем зеркале мира я видела, как мертвецы плыли этим путем, и вода выносила их на поверхность в широкий мир. Если не считать Торреса, я ни разу не видела, чтоб туда попал живой человек. То были только мертвецы, и они никогда не возвращались. Впрочем, Торрес тоже не вернулся». Все смотрели друг на друга в ужасе от того, что им предстоит. «А другой дороги нет?» — спросил Генри, привлекая к себе Леонсию. Королева покачала головой. Вокруг них уже падали горящие куски крыши, а в ушах гудело от оглушительного рева жаждущих крови затерянных душ. Королева высвободила свою руку из руки Фрэнсиса, видимо, решив зайти к себе в спальню, но тотчас же снова схватила его за руку и увлекла за собой. Ничего не понимая, он остановился вместе с ней возле сундука с драгоценностями. Она поспешно захлопнула крышку сундука и заперла его на замок. Затем она отбросила ногой циновку и открыла люк в полу, под которым оказалась вода. По ее указанию Фрэнсис подтащил к люку сундук и бросил его в воду. «Даже жрец солнца не знает этого тайника», — шепнула королева, снова схватила его за руку и вместе с ним бегом вернулась на галерею, где остались Генри с Леонсией. «Сейчас самое время бежать. Обними меня покрепче, Фрэнсис. Милый муж мой, обними и прыгай со мной в воду», — приказала она. «Мы покажем дорогу остальным». И они прыгнули. В ту же минуту крыша с треском рухнула в тучи огненных искр. Тогда Генри тоже схватил Леонсию в охапку и прыгнул вместе с ней в водоворот, в котором уже исчезли Фрэнсис и королева. Как и Торрес, четыре беглеца, ни разу не ударившись о скалы, были благополучно вынесены подземной рекой к отверстию, сквозь которое пробивался дневной свет, и где выход стерег огромный паук. Генри было гораздо легче плыть, чем Фрэнсису, так как Леонсия умела плавать. Правда, Фрэнсис отлично держался на воде и потому без особого труда мог плыть вдвоем с королевой. Она беспрекословно слушалась его, не цеплялась за его руки и не тащила его вниз. Достигнув выступа в скале, все четверо вылезли из воды и решили передохнуть. Обе женщины принялись выжимать распустившиеся и намокшие волосы. «А это ведь не первая гора, в недра которой я попала с вами», — со смехом заметила Леонсия, обращаясь к обоим Морганам. Впрочем, слова ее были предназначены скорее для королевы, чем для них. «А я впервые попадаю в такое место с моим мужем», — отпарировала королева, и колючее острие ее насмешки глубоко вонзилась в сердце Леонсии. «Похоже, Фрэнсис, что твоя жена не очень склонна ладить с моей будущей женой», — заметил Генри с той грубоватой прямолинейностью, какая появляется у мужчин, когда они хотят скрыть смущение, вызванное бестактностью женщин. Однако таким чисто мужским подходом к делу Генри добился лишь молчания, еще более натянутого и стеснительного для всех. Впрочем, обеим женщинам это, казалось, доставляло даже удовольствие. Фрэнсис тщетно ломал голову, придумывая, что бы такое сказать и как разрядить атмосферу, а Генри в полном отчаянии вдруг встал и, объявив, что пойдет на разведку, предложил королеве сопутствовать ему. Он протянул ей руку и помог подняться. Фрэнсис и Леонсия продолжали сидеть, храня упорное молчание. Фрэнсис первый нарушил его. «Знаете ли, Ленси, я бы с удовольствием отшлепал вас». «А что я, собственно, такого сделала?» — вызывающе спросила она. «Как будто вы не знаете. Вы вели себя ужасно».